Она показала цифры. Нэнси помахала картой, мы шли в северо-восточном направлении к морю. Нэнси держалась чуть позади справа, а я все время оглядывался, чтобы дистанция между нами не менялась. Я рассчитал, что при ее скорости нам понадобится 13 минут, чтобы достичь моря, минут 5-10, чтобы опуститься ниже уровня облаков, и еще 20 минут, чтобы подойти к Кембриджу под облаками. Горючее у нее было на исходе, но сесть с пустыми баками не так рискованно, как спуститься ниже облаков над землей, где можно врезаться в холм, дерево или здание. Лететь над морем в этих обстоятельствах означало наименьший риск и лучший из возможных путей. «Нам еще понадобятся буквы», — сказал я Энни. «Какие?» «М-О-Р-Е и цифра 9. Сейчас». Краем глаза я видел, как Энни вырезает буквы, а Кенни Бейст, склонившись за ее спиной, раскладывает их по порядку, чтобы легче было найти, когда понадобится. А вот и наступило перемирие, мысленно улыбнулся я. Всего лишь и надо-то поднять людей в воздух и создать экстремальную обстановку. «Берег в 4 милях впереди», — сообщил диспетчер радара в Мархеме. «Надеюсь, прилив на месте?» — весело спросил я. «Подтверждаю», — невозмутимо ответил он. «А нижний уровень облачности? Ждите». А в темной комнате он не видел неба и запросил дежурного на контрольном посту. Нижний уровень облачности — 700-600 футов над уровнем моря и над всем районом от Уоша до Кембриджа. Видимость 2 километра в моросящем дожде. «Приятно», — с иронией заметил я. «Очень», — согласился он. «Могу я получить уровень давления?» 998 миллибар. 998, повторил я и посмотрел на альтиметр. «Теперь, пожалуйста, вырежьте 8», — попросил я Энни Виллерс. «Сейчас». «Пересекаете линию берега», — сообщил Мархим. «Мисс Виллерс, будьте любезны, покажите слово «море», — она показала. Нэнси помахала картой. «А теперь покажите слово «давление». 998 имбар. «МОРЕ, море», — повторяла она, прикладывая буквы к окну. Потом показала цифры. «А у нас еще нет Б». Оказывается, Кенни уже вырезал и протягивал ей. «О! Мбар! А что это значит?» «Миллибар», — ответил я. Нэнси помахала картой, но я попросил Энни снова показать 998, потому что это очень важно. Она держала эти цифры, и мы увидели, как Нэнси кивнула и еще раз энергично помахала картой. «Почему это так важно?» — спросила Энни. «Потому что, если не учитывать давление, глядя на альтиметр, нельзя узнать, на какой высоте над морем летишь». «О! Теперь покажите облака 600 футов». «Хорошо. Облака 600 футов». Нэнси не сразу ответила, а потом чуть махнула картой. По-видимому, она пришла в ужас, узнав, какая низкая облачность. Она, должно быть, поблагодарила судьбу, что не пыталась спуститься ниже облаков. Очень пугающая информация про эти 600 футов. «А сейчас покажите вдоль реки и рельсов 190 на Кембридж». «Вдоль реки и рельсов 190 на Кембридж». «Ж» — «нет, но важно». Они очень медленно показывала буквы и цифры. Нэнси попахала картой. «Теперь 40 и ММ». «40 морских миль», — тоном открытия повторила Энни и держала буквы и цифры, пока Нэнси не помахала картой. «Сейчас снова покажите «следуйте». Посоветовавшись с Мархимом, я повел Нэнси дальше в море, потом мы сделали небольшой круг и вышли напрямую к Кембриджу. «Покажите вниз», — попросил я. Энни молча показала буквы, Нэнси чуть махнула картой. Я опустил нос Чероки и прибавил скорость до 140 узлов. При такой скорости у Нэнси не было возможности врезаться нам в хвост. Белое пушистое руно, лежавшее внизу, цепко обхватило нас, закрыв солнечный свет. Вокруг резко потемнело, будто сразу наступили сумерки. Антрацитовый туман давил на окна. Стрелка альтиметра быстро закрутилась. 3000 футов. 2000, 1000, потом 800 футов, 700. И, наконец, туман чуть-чуть поредел и превратился в бесцветную дождевую завесу, Под нами чертовски близко бесконечные потоки воды перекатывались по ней зелено-серыми